Эпилог. Нужно ли действительно беспокоиться о стольких аспектах, чтобы стать автором вебтунов? Независимо от того, очарованы ли вы изображением или историей, когда вы решите стать автором вебтунов, у вас должны быть собственные ответы на вопросы, которые задают вебтуны, полное руководство по созданию, оформлению и продвижению вашей истории. Просто создать произведение — это непосильная задача. Но вы, вероятно, не ожидали, что вам придется думать и дополнительно отвечать на столько вопросов. Или вы, возможно, прослушали аудиокнигу, потому что это было руководство по писательскому мастерству и почувствовали себя преданными. Если вы запутались, считайте, что это хорошее начало. Благодаря этой книге вы ответили на вопросы, на которые нужно будет ответить заранее, и сделали первый шаг как писатель. Когда мы брали интервью у разных авторов вебтунов, нам было любопытно, знают ли они, как продержаться в качестве автора в течение длительного времени. Интересно, сложно ли создавать работу, почему авторы продолжают работать и какая сила заставляет их это делать. Истина, которую мы узнали из повторяющихся вопросов и ответов, заключалась в том, что к созданию произведений они относились как к работе. Условием трудоустройства является возможность зарабатывать на жизнь, а также не сидеть без дела. Авторы не пытались создавать произведения, опираясь на расплывчатые элементы, такие как вдохновение или талант, которым невозможно дать определение, а рассматривали художников-вебтунов как профессию, в рамках которой они создают произведения посредством определенного процесса. Секрет соблюдения адских сроков заключается не только в том, что авторы дорожат своей работой, но прежде всего в том, что они понимают ее уникальность. Другими словами, они понимали, какую работу придется выполнять автору, который хотел бы заниматься своей карьерой, и создали причину для этого, независимо от того, насколько трудной была работа. Итак, стать автором вебтунов означает понять цифровые комиксы и связанную с ними социальную и культурную среду, выяснить, почему вы хотите этим заниматься, а затем стать профессиональным писателем. В этом смысле школа вебтунов не ограничивается рассмотрением таких вопросов, как нарисовать вебтун или создать историю, а скорее фокусируется на основах, необходимых, чтобы стать автором. Так нужно ли действительно беспокоиться о стольких аспектах, чтобы стать автором вебтунов? Да, нам нужно думать даже о большем. Кто-то уже сделал первые шаги, кто-то сделает их в будущем. Это позволит авторам создавать разнообразные произведения и поможет творческому миру вебтунов прочно укорениться в культуре. Мы с нетерпением ожидаем произведений, которые расцветут на стабильной и богатой почве, созданной слушателями этой аудиокниги. Хон Нанджи, Ли Чонбом.